Часть 1. Одно из моих первых осознанных воспоминаний – это яркое солнце, голубое небо с редкими облаками, похожими на пушистые перья, и прозрачно-зеленая вода. Она облизывает берег и оставляет на нем шипящую белую пену. Не знаю, сколько мне тогда было лет, должно быть, совсем немного. Я строил замок из песка, огромный замок с высокими башнями, почти с меня размером, как вдруг появился незнакомый мальчик. Он был больше меня и, наверное, старше. Помню, он держал красно-желтый полосатый мячик и громко смеялся. И швырнул этот мячик, сбив самую высокую и красивую башню, а потом прыгнул сверху, превратив мою постройку в развалины. Помню белую вспышку и то, как этот мальчик и его мяч отлетели в сторону и шлепнулись в прибой, волны зашипели и откатились прочь. Помню, как подбежала мама, ее длинное светлое платье красиво развивалось на ветру, а широкополую шляпу она придерживала рукой, чтобы не потерять, и что-то быстро сказала, указав на мальчика. Тот сразу перестал хныкать, встал и поплелся прочь, забыв свой мячик, тот так и прыгал на волнах недалеко от берега. Мама же подняла меня, отряхнула, взяла на руки и понесла в тень. Там в удобных креслах за столиком сидели бабушка и дедушка и пили из высоких бокалов что-то разноцветное и наверняка вкусное. Я однажды хотел попробовать, но мне сказали, что это только для взрослых. Помню бабушкино зеленое платье из такой гладкой и шелковистой ткани, что ее так и тянуло погладить, как ящериц, которых я ловил в камнях. У нее были темные волосы с густой сединой над лбом и очень строгое лицо, а когда она смотрела на маму, то губы у нее сжимались в тонкую линию. А дедушка носил соломенную шляпу со смешным названием «Как же это, ах да, канотье». И мне ужасно нравились его пышные бакенбарды и ухоженные усы. Я думал, что, когда вырасту, у меня непременно будут такие же. «Простите, мадам», — тихо сказала мама, усадив меня на стул. Я не могла предположить. «Неужто первый выброс?» — спросила бабушка, не глядя на нее и обращаясь к дедушке. «Так рано, вспомни себя, дорогая», — невозмутимо ответил он. «У тебя это началось в том же возрасте. Значит, пора браться за обучение всерьез», — кивнула она. «Надо же, как летит время». Бабушка обернулась к маме и негромко спросила. «Надеюсь, милочка, вы провели достаточно времени с сыном, нам нужно возвращаться на виллу, час уже обеденный. Ну а вам, полагаю, пора в отель». «Да, мадам, всего доброго, мадам», едва слышно ответила мама, поцеловала меня и исчезла. Я давно знал, что взрослые умеют так делать, и тоже хотел попробовать, но дедушка сказал, что для этого сперва нужно вырасти, а пока я могу поучиться другим интересным вещам. Бабушка всегда называла маму Милочка, и я даже думал, что это ее имя, пока не узнал, что маму зовут Мерседес. Она почему-то жила отдельно, а когда я спросил дедушку, отчего так, бабушку об этом спрашивать не стоило, она сразу замолкала и делалась похожей на каменную статую. Он, подумав, ответил, что мама не была женой моего папы, поэтому у нее другая фамилия, а живет она отдельно. Мне тогда было лет 5, и такое объяснение меня вполне устроило. Впрочем, от визита до визита проходило столько времени, что я успевал забыть, как мама выглядит, это еще когда я был совсем маленьким, а когда чуть подрос, терпел ее поцелуи и вежливо отвечал на вопросы, как я ем, как сплю, сколько гуляю, чему учусь. Можно подумать, бабушка позволила бы мне остаться голодным, а дедушка не проследил, чтобы я не отлынивал на занятиях верховой ездой. Так или иначе, она появлялась в нашем доме все реже и реже, а когда ей удавалось остаться со мной наедине, обычно рядом была бабушка или дедушка, или хотя бы наш старый домовик, говорила, что очень любит меня, и не моя вина в том, что я вырос таким холодным, бесчувственным и неласковым. Я каждый раз так удивлялся, что потом шел спрашивать у бабушки, неужели я правда такой, как так, на что она отвечала. Способность чувствовать и привычка к месту и не к месту демонстрировать свои эмоции не имеют ничего общего, а я вовсе не бесчувственный, а просто воспитанный. Не знаю, так или нет, но чем старше я становился, тем с большим трудом я выносил обильные ласки мамы, и с тем большим удовольствием учился у дедушки и слушал рассказы бабушки. Так славно было забраться на диван с ней рядом, рассматривать рисунки в старинных книгах, расспрашивать о том и о сём. Они всегда были крайне сдержаны, даже ругались только за запертыми дверями, так, чтобы я ничего не услышал. Бабушка обладала крайне гневливым характером, но мне не полагалось знать, что у старших имеются какие-то слабости. Другое дело, что я обо всем этом со временем узнал, но промолчал. Мама, знаю, побаивалась нашего дома и старалась не заходить никуда дальше гостиной и моей комнаты. Даже на ночь никогда не оставалась. Впрочем, дом, я чувствовал, тоже не рад ее присутствию. Она была здесь чужой. Странно, мне очень нравилось здесь. Никогда не знаешь, где отыщется еще один потайной ход. Чулан, набитый забытыми сокровищами, заброшенная комната. Одно крыло было вовсе закрыто, его не отапливали зимой, никогда не открывали штор на высоких окнах, и вот там-то я и находил самое интересное. Но я отвлекся. Где и как живет мама, я не знал, никогда не бывал у нее в гостях. Бабушка с дедушкой приглашали ее, если везли меня на курорт или просто в загородный дом, но и там она оставалась просто гостьей, которую в любой момент могут попросить отбыть во свояси. Пока я был совсем маленьким, меня это не удивляло, но чем старше я становился, тем больше вопросов у меня появлялось. «Дедушка, расскажи мне про папу», – просил я раз за разом, и он добавлял хоть слово, хоть два к тому, что я уже знал. На портрете папа был совсем молодым, и дедушка подтвердил. Он исчез, когда ему было всего 18, он только-только окончил школу. А после одного из таких разговоров дедушка тайком от бабушки открыл дверь в комнату моего папы. «Это он?» – безошибочно узнал я, увидев на стене большую колдографию. На ней папа был еще моложе, чем на портрете. Он сидел среди других ребят в квиддичной форме и сдержанно улыбался. «Он был ловцом», – сказал дедушка и осторожно коснулся пыльного снимка кончиками пальцев, заставляя других игроков потесниться. «А колдографии с мамой нет?» – тут же спросил я, и он покачал головой, а потом произнес. «Мы даже не знали, что он знаком с ней. Он всегда был чудовищно скрытным. Можно, я побуду здесь?» – спросил я, оглядевшись. «Да, только не говори бабушке. И не слишком увлекайся этим вот», – дедушка кивнул на желтые газетные вырезки в изголовье пыльной кровати. «Впрочем, что ты можешь там понять? Я пробыл в этой комнате до самого ужина». Дедушка был прав. В пожелтевших вырезках я почти ничего не понял, но здесь было много другого. Старые тетради, исписанные мелким убористым почерком, в них я тоже мало что мог разобрать, но завороженно рассматривал страницу за страницей. Кое-где на полях были нарисованы забавные рожицы, наверное, папе становилось скучно на занятиях, кое-где записи прерывались вычислениями, перечеркнутыми по нескольку раз. Еще я нашел несколько записок, в них папу приглашали встретиться во дворе или на башне. Может, это были мамины, я никогда не видел ее почерка. Впрочем, эти приглашения точно писала не одна и та же рука. Нашлись и колдографии, школьные, и я с любопытством разглядывал папу и его однокурсников. Мамы среди них не было. Может, она училась на другом курсе, или даже на другом факультете, а то и вовсе в другой школе. Папина спальня стала моей тайной комнатой. Дедушка оставил мне ключ от нее, и я мог ходить туда, когда мне захочется, вернее, когда у меня было свободное от занятий время. Тогда я отпирал дверь, закрывался изнутри, смотрел на улыбающегося папу на колдографии. Он был очень похож на дедушку, разве что без бакенбард, и снова садился перебирать старые тетради и папки с вырезками. Однажды, упустив листок, он провалился вглубь письменного стола. Я вытащил ящик целиком и полез за пропажей, запустив внутрь руку по самое плечо, и вдруг наткнулся кончиками пальцев на что-то гладкое, кожаное, как обложки у бабушкиных альбомов с колдографиями. Я потратил полчаса, чтобы вытащить это что-то из глубин стола, рука у меня еще была слишком коротка, а домовика я звать не хотел. Однако наконец я все-таки сумел подцепить неизвестный предмет. Это оказалась тетрадь, вернее, довольно большой блокнот в потрепанной обложке. «Здравствуй», — сказал мне папа с первой страницы, я узнал его почерк, я даже не знаю, как тебя зовут, если ты вовсе появился на свет. Не знаю, мальчик ты или девочка, но если ты читаешь это, значит, ты в нашем доме, значит, моя мама не бросила тебя. Я захлопнул блокнот и прижал его к груди, а потом спрятал под одежду, чтобы унести с собой и найти для него тайник понадежнее. Я почему-то был уверен, что бабушка не разрешит мне читать эти записи. Так у меня появилась еще одна тайна. Часть 2. Когда мне исполнилось 7, дедушка тяжело заболел, и бабушка впервые разрешила мне побыть у мамы. Она не желала отправлять дедушку в больницу Святого Мунга, дневала и ночевала у его постели и не могла уделять мне время. Целитель почти поселился у нас, но за мной мог присматривать только домовик, а этого бабушке казалось мало. Если честно, я прекрасно бы обошелся, но как ей возразишь? Бабушка, но дедушка ведь поправится, спросил я, когда она, взяв меня за руку, собралась отправиться к моей маме. Обязательно, ответила она, глядя в сторону. Бабушка, а чем он болен? Драконьей оспой. Сейчас в Лондоне настоящая эпидемия. Я ведь тоже ей болел, вспомнил я, совсем недавно. Да, только у детей она проходит быстро и обычно бесследно, сказала она, а я вспомнил, как меня веселили позеленевшие руки. Правда, пахло от меня тогда очень скверно, а целитель запретил мыться, пока не заживут все волдыри. У взрослых болезнь протекает тяжело. Бабушка, шепотом спросил я, получается, дедушка заразился от меня, я же первым заболел. Не думаю, покачала она головой с высокой старомодной прической, как у дам на портретах. Скорее уж, это он принес домой заразу. Ты ребенок, ты слабее, поэтому заболел первым, а он сам, чуть погодя, у взрослых организм сильнее и дольше сопротивляется. Сам подумай, ты же не бываешь в людных местах, где бы ты мог подцепить эту дрянь. Скорее бы дедушка поправился, сказал я, опустив голову. Только ты тоже не заразись. Я уже переболела в детстве, ответила бабушка. Не переживай, и веди себя достойно. Я пообещал, и она, поцеловав меня на прощание, очень коротко и сухо, как обычно, передала меня с рук на руки маме. Впервые оказавшись у нее, я с интересом осматривался. Она жила в хорошеньком маленьком коттедже с отличным видом и замечательным садом. Я знал, что мама очень любит возиться с цветами, и похвалил ее пышные ухоженные клумбы. Ей было приятно, я видел. Для меня она приготовила комнаты на втором этаже, не сама, конечно же, в доме была служанка, светлые и просторные. Игрушек там было не счесть. Правда, мама очень огорчилась, когда я не стал играть ни в солдатиков, ни в железную дорогу, просто рассмотрел и положил на место. Конечно, железная дорога была очень хороша, так тонко сделана, даже дедушке бы, наверное, понравилось. Но что проку водить туда-сюда маленький паровозик? Может, детям помладше это интересно, а мне быстро наскучило. Больше в доме заняться было нечем. Я спросил, есть ли здесь библиотека, и мама показала мне ее, но там были только скучные книжки про любовь и приключения. Я ничего не имел против приключений, дедушка даже давал мне тайком от бабушки магловские книги о путешествиях в далекие страны и о разных изобретателях. В тех книгах тоже иногда попадалось про любовь, но там ее было совсем мало. Например, отважный молодой капитан спасал дочь судовладельца, а в конце женился на ней, или прекрасная туземка помогала путешественнику, но он уплывал домой, к жене и детям. В общем, я хотел читать про открытия и исследования, а не про то, как у какой-то губернаторской дочки трепетали ресницы при виде парусов корсара на горизонте. Когда я вырос, то из любопытства нашел тот опус и, клянусь, именно так там и было написано. Я сделал все задания на неделю вперед. Мама выгоняла меня в сад, подышать свежим воздухом, но я не шел, потому что просто сидеть на скамейке было скучно. Тогда она взяла меня в парк обычный. Наверное, думала, что я удивлюсь. Я не удивился. Дедушка показывал мне, как живут маглы. Я, хоть и был еще маленьким, быстро выучил, как надо разговаривать с кондуктором или полицейским, если вдруг заблужусь. Домашний адрес-то я забыть никак не мог, а вот доехать туда в одиночку было сложно. Но я справился. В качестве экзамена дедушка оставил меня одного на окраине Лондона, дал мне немного магловских денег и велел добираться домой, как сумею. Я знал, что за мной присматривает домовик, да и сам дедушка наверняка был неподалеку, но и без того не собирался плакать и звать на помощь. Какая-то добрая женщина помогла мне сесть на автобус, который шел до станции метро, туда меня пустили бесплатно. Другая женщина сердито сказала, что таких маленьких детей нельзя отпускать одних, взяла меня за руку и держала, пока мы не сошли с движущейся лестницы. Я поблагодарил ее и заверил, что знаю, на какой поезд мне нужно. Тут, правда, пришлось помучиться, потому что в карте лондонской подземки черт ногу сломит, а еще я понятия не имел, где ближайшая к моему дому станция. Здесь мне помог сперва полицейский, он хотел отвезти меня в участок и поискать родителей разгильдяев, но я честно сказал ему, что меня так проверяют, сумею ли я один ездить в школу, так что где-то рядом есть сопровождающий, и он успокоился, а потом дурно пахнущий мужчина в рваной одежде. Этот живо объяснил мне, до какой станции нужно доехать, где пересесть и где выйти, а когда я хотел дать ему шиллинг, только вздохнул, но булочку взял. Но то было в прошлом году, а в этом я послушно прокатился на карусели, попробовал мороженое и даже посмотрел мультфильмы в летнем кинотеатре. Это меня тоже не удивило. Бабушка, помнится, страшно ругалась и упоминала кого-то, кого увлечение магловской культурой не довело до добра, но дедушка возражал, что виновато именно бесконтрольное и бессистемное увлечение, а если осторожно познакомить ребенка, то есть меня, с этим безобразием, то запретный плод не будет казаться настолько сладким. И бабушка, как обычно, согласилась. Она была очень властной, но дедушка мог ее переупрямить, если считал это необходимым. Другое дело, что такое случалось крайне редко. Что еще со мной делать, мама не знала. Я рассказал ей про уроки и про своего пони, я очень по нему скучал, про то, что успел прочитать, а она только вздыхала. И тогда я решился и сказал: «Мама, пожалуйста, расскажи мне о папе». Она так побледнела, что я испугался, как бы ей не сделалось дурно. Домовика тут нет, а служанку мама отпустила, чтобы в доме не было чужих ушей. «А разве ты ничего о нем не знаешь?» – спросила она, когда я принес ей стакан воды. «Совсем мало», – сказал я. «Про потертый блокнот я рассказывать не хотел, я еще не прочел его до конца, да и в прочитанном понял далеко не все, только то, что он был очень хорошим, достойным сыном, и что он пропал, когда я еще не родился». Мама покивала мелко-мелко, как китайская фарфоровая куколка. «У бабушки стоит такая на секретере, чей-то подарок, если ее тронуть кончиком пальца, она начинает кивать лакированной головкой с пышной прической и кивает, пока не устанет. Он был очень хорошим», — сказала она. «Наверное, мне так казалось, я почти не знала его». «Как так?» — удивился я, и она рассказала. «Память у меня тренированная, поэтому чуть позже, сопоставляя ее рассказ с записями в блокноте, я воспроизвел цепочку событий, приведших к моему появлению на свет. Когда мой папа познакомился с мамой, ему было всего 18 лет, а ей и того меньше. Он нарочно искал девушку чистой крови, не обучавшуюся в школе. По какой-то причине ни одна из знакомых его не устраивала. Чистокровные семейства, даже если это не кто-то из 28, прекрасно известны, и папа отыскал маму. Ее семья полагала, что в школе хорошему не научит, а приличным девушкам не пристало ходить на уроки вместе с юношами, тем более находиться с ними в одном общежитии. Всему необходимому маму обучили родители. Жили они, как и мы, бок о бок с маглами, поэтому хорошо разбирались в их жизни и считали, что даже чистокровным не зазорно пользоваться достижениями простых людей. Так папа и познакомился с мамой, в том самом парке, куда она водила меня на прогулку. Сперва они вместе кормили уток, потом зашли в кафе, а затем... Мама не вдавалась в подробности, но я догадался. Сперва они целовались, как в книжках, а потом она узнала, что должен родиться я. Жениться на ней папа не успел, вернее, и не собирался, если я правильно истолковал его сдержанные записи в блокноте. Он оставил ей достаточно денег на тот случай, если родители выгонят ее из дома, а еще наш адрес. Родители в самом деле отказались от мамы, она опозорила семью. Нельзя же просто так взять и принести домой ребенка, если ты не замужем. А мама еще и не могла сказать им, откуда я взялся, потому что папа взял с нее клятву молчания. Мама пожила у маглов, денег хватало на то, чтобы снимать жилье. Увы, когда я родился, стало ясно, что в одиночку ей не справиться. Тогда она пошла по адресу, который оставил папа. Мама так и так должна была это сделать, потому что обещала, но тянула, сколько могла. Как ее встретила бабушка, мама рассказывать не стала, но я мог представить. Хорошо еще, у мамы были доказательства. И письмо папы, без адреса, написанного его рукой, она никогда не нашла бы наш дом, и его кольцо, и медальон с его портретом. И я, магия рода признала меня, но не маму, она ведь не была женой папы. Ей позволили остаться в доме, но он не принимал ее, пугал и гнал прочь. Да и бабушка, думаю, была не слишком ласкова с ней. Мама ушла, едва выдержав год жизни в нашем доме. Бабушка с дедушкой сняли ей этот коттедж, положили хорошее содержание и позволили навещать меня, не злоупотребляя, впрочем, визитами. Ну и, разумеется, мама снова поклялась не говорить посторонним обо мне и о папе, о том, почему он исчез. «Почему?» – спросил я в который раз. «Я же не был посторонним, На меня обещание не распространялось. Он не сказал, ответила мама, приглаживая мне волосы. Говорил лишь, что есть дело, которое по силам только ему. Он был уверен, что не вернется, и хотел, чтобы у него осталось продолжение на этом свете. Она умолкла. Я уже прочитал в блокноте. Папа действительно полагал, что не вернется, но он был достойным отпрыском рода и не мог умереть, не оставив наследника. Вот почему он выбрал маму, красивую девушку чистой крови, такую, что даже бабушка не нашла бы, к чему придраться, хотя она все равно сумела, и сделал так, чтобы я появился на свет. Конечно, мог родиться не мальчик, а девочка, но тут уж ничего не поделаешь. Я никогда не любил Мерседес, было написано в блокноте. Я использовал ее, как племенную кобылу, лишь для того, чтобы получить потомка. Надеюсь, она тоже не успела полюбить меня и не горевала обо мне. Но папа ошибся. Мама все еще помнила о нем. Он улыбался с портрета на ее туалетном столике, махал рукой с колдографии на каминной полке, смотрел с макгловской неподвижной карточки, которую она носила с собой. Там они были сняты вдвоем. Конечно, я ничего не сказал маме. Да она бы и не поверила, а давать ей папин блокнот я не хотел. Он был только моим. Часть 3. К счастью, вскоре дедушка пошел на поправку, и меня забрали домой. Как я был счастлив, когда тяжелые двери особняка захлопнулись за моей спиной, отсекая уличный шум. «К дедушке пока нельзя», — сказала бабушка, обняв меня теплее обычного. «Наверное, тоже соскучилась», — подумал я. «Но скоро вы с ним снова сможете гулять по этим ужасным макгловским подворотням». «Ба», — начал я, но осекся. «Выходит, она знала? Ты думал, я не в курсе, чем вы занимаетесь?» Будто прочитала она мои мысли. «Не считай взрослых глупее, чем они есть на самом деле. Иди к себе, отдохни. Я не устал, бабушка». «Устал, я вижу», — отрезала она. «Ты, как твой отец, не выносишь хаем телячьих нежностей, а Мерседес способна зацеловать паровоз, что уж говорить о маленьком мальчике. Если бы ты остался с ней», — добавила бабушка, «она бы превратила тебя в чудовище». «Хорошо, что у твоего отца хватило соображения взять с нее непреложный обет явиться с тобою к нам». «Вот как, значит, это было не просто обещание. И правда, если бы не обет, а вдруг бы мамины родители ее не прогнали, а стали растить меня, как своего внука, дали бы свою фамилию. Что тогда?» «Но папа обо всем позаботился. Тогда я впервые подумал, что папа, наверное, был не слишком-то добрым человеком. Вернее, он был добрым к бабушке с дедушкой, и был бы добрым ко мне, но не к другим людям». Дедушка вышел из своих покоев еще через 2 недели, а на прогулку со мной смог отправиться только через месяц, но я и тому был рад. Целитель сказал, я подслушивал, что драконья оспа особенно опасна в этом возрасте. Маленькие дети и глубокие старики выздоравливают, а люди в расцвете лет, случается, умирают от пустяковой, казалось бы, болезни. И он не приврал. Бабушка сказала, что от той же драконьей оспы умерли 2 ее дальних родственников, у которых был внук моего возраста. А еще через 1/2 года я услышал, как бабушка с дедушкой яростно спорит, забыв даже о заглушающих чарах. Неужто я мог устоять? Нет, говорю я тебе, нет и еще раз нет. Судя по всему, бабушка готова была взорваться, как кипящий чайник с закрытой крышкой. «Послушай меня», — негромко и очень спокойно говорил дедушка, но это только казалось, что спокойно, он тоже мог полыхнуть в любой момент, как огонь в камине, если туда плеснуть виски. «Это все-таки наш сын, наш первенец, предатель рода. Да ты хоть знаешь, что с ним там происходит?» Громыхнул дедушка, и я присел за лестничной балюстрадой, потому что мне показалось, вот-вот рухнет громадная люстра. «Я сам сотни раз говорил, убил бы мерзавца, так вот, лучше бы я его убил, чем обрекать на эту пытку. О ком это они?» Подумал я. «Он сам себя на это обрек», — выговорила бабушка сквозь зубы. «Не пытайся казаться бесчувственной, у тебя скверно выходит», — отрезал дедушка. «Полагаешь, я не слышу, как ты зовешь их по ночам, обоих, не только младшего. Неправда, правда». Дедушка хлопнул ладонью по столу, и ваза с цветами опрокинулась, жалобно звякнув. «А мне, думаешь, легко смотреть на внука, который похож на обоих сразу? Они же были почти неразличимы, пока не подросли. Скажи еще, что это мое воспитание виновато в том, что бабушка вдруг всхлипнула, и я затаил дыхание, потому что никогда в жизни не видел ее плачущей. Это было не знаю, как если бы небо на землю рухнуло. Может быть, а может, виной тому дурная компания, процедил дедушка. Обоих воспитывали одинаково, но выросло то, что выросло. У папы есть брат, дошло до меня, и он, кажется, он что-то натворил, раз они так о нем говорят. Что ты предлагаешь? Спросила бабушка неожиданно спокойным тоном. Она вообще быстро вскипала, но также быстро успокаивалась. Ему не место там, но и здесь ему не место, ответила она. Он сам не захочет жить с нами, по нашим правилам. И я не желаю, чтобы он находился рядом с ребенком. Согласен, сказал дедушка, но я уже все продумал. Правда, придется заплатить, но мы можем себе это позволить ради сына, предателя. Перестань, властно сказал он, перестань. Ему было чуть больше 20. Что может соображать мальчишка в таком возрасте? Его брат соображал намного лучше даже в 15. Да, и где он теперь? Я видел, как дедушка сощурился, а у бабушки задрожали губы. Не знаешь, и я не знаю. Мы даже похоронить его не можем, хоть и знаем, что он мертв, а старший, жив, его не выпустит. У него ведь пожизненное, тихо сказала бабушка, комкая в пальцах кружевной платок. А если пытаться подать на апелляцию, не пропустит. Ты же помнишь обвинение, все свидетельства против него, и... Наш сын дурак, дорогая, сказал дедушка, очевидно, это последствия близкородственного брака. Однако он все-таки не клинический дебил, раз уж ухитрился закончить школу. История эта, одно сплошное темное пятно, а разобраться в ней никто и не пытался, и не попытается, потому что фигуранты уже мертвы, им посмертно присвоено звание героев, а наш сын, ну, подумаешь, еще один восторженный идиотик, бросивший жизнь под ноги ложному кумиру, их во все годы хватает. Значит, ты хочешь дать взятку? Да, я хочу дать большую гнусную взятку всем, кто пожелает, а таких будет масса, и забрать умирающего сына домой, чтобы он провел последние дни с родителями. Как умирающего? Голос у бабушки сорвался, она прижала платок к губам. Пока, никак, резко ответил дедушка. Но он непременно умрет, и мы торжественно похороним его в семейном склепе. Значит, пересмотра дела не будет? Нет, потому что никакого дела и не было. Это другую нашу родню судили полным составом и вынесли приговоры, а во время войны... Преступление свершилось, свидетели в наличии, вот и все. Дедушка отошел в сторону и зазвенел бокалами. Я давно прощупывал почву, но понял, безнадежно. В лучшем случае, ему определят более мягкий режим содержания, в худшем, решат, что он вполне достоин поцелуя дементора. Да уж, не трогай, не воняет, высказалась всегда такая чопорная бабушка, и я чуть было не ойкнул. Но ты уверен, что деньги не пропадут, что нам в самом деле отдадут сына? Я буду меняться только напрямую, серьезно сказал дедушка, на месте. А тебя я попрошу не набрасываться на него с порога ни с руганью, ни с заботой. Займись лучше внуком. Ему видеть дядюшку совершенно ни к чему. Конечно, дорогой, неожиданно тихо сказала бабушка. Я видел. Дедушка обнял ее и погладил по голове. Я виноват, упустил его, сказал он. Может, чуть меньше опеки, чуть больше свободы, и он не сорвался бы так, а еще, он всегда ревновал к младшему, но я слишком поздно это заметил. Мы, поправила бабушка, но и тогда еще не было поздно. Маглы говорят, первый ребенок, последняя кукла, первый внук, первый ребенок, произнес дедушка. Поэтому, я поняла, кивнула она и отстранилась. Хорошо, если денег не хватит, продадим мой свадебный бриллиантовый гарнитур. Все равно я его уже никогда не надену, а невестка такую древности не примерит. Дорогая, средств у нас достаточно, чтобы выкупить всех узников, ответил он, но нам нужен только один. Но что мы станем с ним делать? Отправим как можно дальше отсюда. Ты будто не знаешь его натуру, рассмеялась бабушка. Как ты его удержишь где бы там ни было, под империя? Чем это лучше тюрьмы? Нет, нет, дедушка покачал головой. Я предложу ему на выбор непреложный обед, такой, что не позволит ему даже со стула встать, если он только задумает вернуться, или же облевеет. Да, мощный, такой, чтобы он забыл эту свою дурную компанию. Вернее, не совсем забыл, а помнил, что угодил в тюрьму из-за того, что связался с ними. Придется заменить часть воспоминаний. Будто ты не умеешь, дедушка помолчал. Вилла в Калифорнии почти весь год стоит пустой, а ему сейчас нужно солнце. Ты хочешь сделать так, чтобы он вообще не вспомнил о нас? Голос у бабушки дрогнул. Пока не знаю. Надо посмотреть на него поближе, — серьезно сказал он, — и решить, что будет милосерднее, вовсе лишить его воспоминаний или сохранить их и заставить мучиться невозможностью приступить обед. Я думаю, бабушка вдруг оживилась, думаю, это можно будет сочетать. Каким образом? — нахмурился дедушка. Дурная компания, ошибка юности, годы в тюрьме, тяжелая болезнь, — проговорила бабушка. Никаких больше потрясений, никаких войн и битв, захочется развлечься, пускай катается на волнах, объезжает лошади или эти магдловские, как их, мотоциклы, а есть еще Мерседес. Не понимаю тебя. Все просто, дорогой, сказала бабушка, глядя ему в глаза. Все очень просто. Братья ведь очень похожи. Ничего не стоит убедить Мерседес в том, что это не старший, а младший, немного повредившийся в уме после долгого заключения. Она ведь не знала его толком, да и была для него всего лишь племенной кобылой. Точно, так и было написано в блокноте. Вспомнил я и снова обратился вслух. Мне жаль бедную девочку, но я никогда не смогу принять ее как дочь, пускай даже она подарила нам внука, продолжала бабушка. Хочешь, чтобы она обратила нерастраченную любовь на нашего сына? Спросил дедушка. Да, возможно, ему просто не хватало тепла, проговорила она. Но что же поделать, если почти все мы такие, страстные и при этом замкнутые? Пожалуй, ты права, задумчиво сказал он. Мерседес еще очень молода и весьма привлекательна, она чистокровная, она не дурная волшебница. Кто-то вполне может захотеть взять ее в жены, и тогда неизбежно всплывет и то, что родители отказали ей от дома, и то, что она живет неведомо, на чьи деньги. Положим, какого-то грязнокровку это не смутит, но слухи неизбежны. Вот именно, а она будет рада поверить в нашу историю, произнесла бабушка и усмехнулась. Судя по подборке так называемой литературы в ее библиотечке, подобный поворот событий ее не удивит и не испугает, а, напротив, восхитит. Важное задание, ложное обвинение, провалы в памяти и необходимость жить как можно дальше от Британии. Романтика чистой воды, и фамилию менять вовсе не нужно. Не такая уж она редкая, особенно в магдловском мире, добавил дедушка. И если у них вдруг будут дети, я только порадуюсь. Правда, над нашим отпрыском придется поработать. Я займусь им сам. Хорошо, дорогой, был ответ. Они поцеловались, а я проскользнул в свою комнату и наконец-то мог вздохнуть свободно. Выходит, у папы действительно есть старший брат, который сейчас сидит в тюрьме. Я уловил, что он попал туда как-то неправильно, и теперь дедушка хочет выкупить его оттуда и спрятать подальше с мамой вместе. Ее, правда, не спросили. И как это выйдет, интересно. Дядя будет считать, что я его сын, или же он обо мне вообще не узнает, а мама не вспомнит. Помню, мне было до ужаса интересно, как же устраивают подобное. Часть 4. Через пару недель дедушка позвал меня к себе и начал издалека. Не знаю, упоминал ли я, что у твоего отца был старший брат. Нет, дедушка, ответил я, но я нечаянно услышал, как вы с бабушкой разговаривали. Дядя сидит в тюрьме, да, ГХМ, да, произнес он. Что еще ты слышал? Все, честно сказал я. Что ты хочешь выкупить его из тюрьмы, исправить ему память и поселить на нашей вилле в Калифорнии с моей мамой, а она будет думать, что это папа. И тебе не кажется это странным? Спросил дедушка. Я помотал головой. Мама все еще скучает по папе, сказал я. У нее везде его колдографии, хоть они были знакомы всего ничего. Если дядя похож на папу, не похож, в смысле, внешне они были почти одинаковы. Характер другой. Ты, вылитый отец, все в себе, а у дяди твоего, дедушка вздохнул, наоборот, все на виду. У мамы не получается меня любить, подумав, произнес я. Она очень хочет, но мне это не нужно, и она огорчается. Может, с дядей выйдет, если он другой, будем надеяться, после паузы произнес он и встал. Пойдем, я покажу тебе его комнату. Комната дяди, она тоже стояла запертой, как папина, оказалась сверху донизу оклеена магдловскими плакатами с мотоциклами и даже с девушками в купальниках. И большая колдография тут тоже была. Это он? Спросил я, указав на человека, страшно похожего на моего отца. Разве что он был постарше и ярче, что ли, нахальнее, вспомнил я подходящее слово. Рядом стоял какой-то очкастый взъерошенный тип. Еще один, ниже на голову, пухлый, с водянистыми глазами, радостный. И еще один, потрепанный и какой-то удивленный. Его однокурсники, тихо пояснил дедушка. Он единственный учился на другом факультете. Я вижу, упустили, Он коснулся колдографии, и дядя на ней возмущенно отстранился. «Знаешь, я не стану ругаться, если ты попадешь на этот факультет. Я хотел было сказать, что не попаду туда, но промолчал». Через несколько недель в нашем доме появился незнакомый мужчина. Вернее, сперва нарастало напряжение, как бывает перед грозой. Воздух дрожит и вибрирует, волосы встают дыбом, если к ним прикоснуться. А потом дедушка пропал на 2 дня и вернулся не один. От гостя скверно пахло, он был лохматым и бородатым, а еще страшно худым, и босые ноги его казались черными от грязи. И бабушка, явно заготовившая приветственную речь вопреки данному дедушке обещанию, осеклась, увидев это пугало, и только приказала домовику приготовить ванну и привести в порядок этого, после чего удалилась к себе. Отмытый и выбритый, этот оказался совсем молодым. «Правильно», — вспомнил я, — «папа же был всего на год с небольшим моложе брата. Почти неделю дядя просто спал, не просыпаясь. Если бы его не будили, чтобы накормить, он, наверное, и не пошевелился бы. Хотя нет, иногда по ночам я просыпался от жалобного собачьего воя, но думал, что мне чудится, а может, правда на улице собака тоскует. Но нет, домовик сказал, это дяде что-то снится, вот он и воет. Не хотел бы я видеть такие сны». Еще неделю дедушка вразумлял дядю. Я почти ничего не слышал, но, кажется, это оказалось не так-то просто. Дяде непременно нужно было кого-то то ли спасти, то ли, наоборот, убить. Я не все уловил. Успокоился он далеко не сразу, и только после того, как дедушка пообещал разобраться в происходящем, ну, по мере возможностей. Прошло еще 2 месяца. За это время дядя перестал дергаться от каждого шороха и сделался похож на человека. Меня к нему не допускали, но я достаточно хорошо знал дом, чтобы потихоньку подглядывать. Он точно знал, что я подсматриваю, будто чуял. Смотрел точно туда, где я прячусь, иногда даже улыбался. А я пытался представить, что это мой папа, но у меня не выходило. Папа, каким я его узнал по рассказам дедушки, из записок в потертом блокноте, был намного холоднее и сдержаннее. «Послушай, я знаю, что ты там», — сказал однажды дядя. «Покажись хотя бы ненадолго. Тебе запретили ко мне приближаться и разговаривать со мной, я в курсе, а ты послушный ребенок, как твой отец, но увидеть-то тебя я могу». Я подумал, что от этого вреда точно не будет, и неужели дядя не видел меня на колдографиях, когда был в кабинете у дедушки? Поэтому вышел из тени. Это необычная тень, хотя их в доме тоже в избытке, а моя собственная, в ней очень удобно прятаться. Ты вроде бы и здесь, а тебя не то чтобы не видят, а просто не замечают. Дядя, однако, заметил, но я уже понял, что у него очень хороший слух и обоняние, так что он просто мог услышать мои шаги или даже дыхание. На ярком солнце такое не получится, конечно, если вокруг нет чего-то, отбрасывающего тени. На пустынном пляже не спрячешься, а вот в саду, запросто. А уж в доме, тем более, он и сам иногда меня прятал, если я ухитрялся зазеваться. Дядя вздрогнул, когда я появился на площадке 2-го этажа, и вгляделся в мое лицо, запрокинув голову. «Да чего похож?» – прошептал он. «Жаль, нельзя поговорить с тобой. Понять, такой же ты или нет?» Я уловил, как вдалеке хлопнула дверь, и поспешил отступить в тень, а дядя, понурившись, пошел к себе. Ему в самом деле было не по себе в нашем доме. Лучше, чем в тюрьме, но все равно плохо. И тогда, поразмыслив, я пошел к дедушке. «Что такое?» – спросил он. «Дедушка», – сказал я, – «разреши мне поговорить с дядей». От неожиданности он чуть не выронил газету, которую внимательно читал. «Тебе, кажется, запрещено приближаться к нему?» «Я и не приближался, дедушка», – пожал я плечами, «и я же пришел просить позволения поговорить с ним, а не пробрался в его комнату среди ночи». «ГМ», — он отложил газету. «Хорошо, тогда скажи, для чего это тебе понадобилось?» «Я хочу, чтобы он рассказал мне о папе», — ответил я, «будто ты мало о нем знаешь». «Мало», — сказал я, «вернее я помню все, что рассказали вы с бабушкой, но вы наверняка не знали всего, каким он был в школе, что делал, с кем дружил. Вряд ли он рассказывал вам все-все-все, а дядя сам это видел. А когда вы измените ему память, он может об этом уже и не вспомнить, верно ведь?» «Память», — проворчал дедушка, — «мы никак не можем определиться, что с ним делать. По мне, милосерднее было бы вовсе эту память стереть и заменить ничем не заменять. Лежал без сознания все эти годы после тяжелого ранения, вот и все. И еще мама», — напомнил я, — Ее же тоже надо как-то убедить. И непонятно будет, кем тогда я им прихожусь. Вот-вот, я бы вовсе оставил ее в покое, но ты ведь знаешь, они с твоим отцом не были женаты. Формально она даже не вдова, а если бы и считалась ею, так все сроки траура давно вышли, и она вольна выйти замуж. И неизвестно, кем может оказаться ее избранник. Я задумался, потом спросил: «Дедушка, а за что дядю посадили в тюрьму?» «Официально, за массовое убийство посреди людной Макдловской улицы, предательство соратников и пособничество темному лорду», — спокойно ответил он. «Ты в курсе, надеюсь, кто это такой?» «Конечно», — ответил я. «В папиной комнате уйма вырезок из газет, и все о нем». «Вот-вот, это твой отец, а вовсе не дядя был его приверженцем», — сказал дедушка. «А мы, представь себе, даже одобряли, когда он, еще не окончив школу, вступил в ряды пожирателей смерти». «Кто это, ты знаешь?» Я кивнул. «Ну а дядя твой был по другую сторону баррикад», — добавил он. «И каким образом он угодил в тюрьму, мы с бабушкой теперь понимаем, но тебе еще рано знать о подобном». «То есть о темном лорде и пожирателях, не рано, а об этом, рано?» — удивился я. «Ты все равно ничего не поймешь». «Значит, пойму позже», — упрямо сказал я. «Дедушка, пожалуйста, разреши мне поговорить с дядей, иначе ты проберешься к нему тайком». «Я верно понял», — приподнял он густые брови. «Я не хотел бы так поступать», — подумав, ответил я. «Поэтому не оставляешь мне выбора», — вздохнул дедушка. «Учти, бабушка будет категорически против». «Ну ты же ее уговоришь, правда?» — сказал я и посмотрел на него так выразительно, как только умел. «Постараюсь», — пробормотал он. «И не вздумай предложить ни о чем ей не говорить, она все равно узнает». «Я и не собирался такое предлагать, домовик ведь немедленно доложит. И вообще, зачем обманывать, если можно все сделать честно?» Дедушка только вздохнул, поманил меня к себе и взъерошил мне волосы. «Все-таки ты не совсем такой, как твой отец», — сказал он. «Тот сделал бы все тайком». «Но зачем?» — повторил я. «Это ведь намного сложнее. А когда все откроется, будет только хуже». «А правду говорить легко и приятно», — непонятно пробормотал дедушка и подтолкнул меня. «Иди к себе, я поговорю с бабушкой». Переговоры длились неделю. Всю эту неделю я старался отсиживаться у себя в комнате, выбираясь только к столу и на занятия. Бабушка была мрачна, как грозовая туча, до меня время от времени доносились громовые раскаты, но в один прекрасный день все-таки дала свое дозволение. Тем же вечером я постучал в дверь дядиной комнаты. «Неужели все-таки разрешили?» — спросил он, увидев меня на пороге. «Да», — ответил я. «Можно войти?» Он пропустил меня внутрь, замер, явно не зная, что сказать и что вообще со мной делать. «Дядя», — сказал я, посмотрев на него снизу вверх, — «пожалуйста, расскажи мне о папе. А ты разве мало знаешь?» Он присел на кровать, чтобы не возвышаться надо мной. «Я думал, матушка только о нем и может говорить, были бы свободные уши». «Конечно, бабушка много рассказывала», — осторожно сказал я, — «но папа был очень скрытным. Вряд ли она знает все. И уж точно она не знает, как он вел себя в школе, с кем общался и как именно стало известно, кем». «А ты думаешь, мы так тесно общались с ним, особенно на старших курсах? Я ведь ушел из дома, еще не окончив школу. А до того, я без приглашения занял стул. Даже если он ничего не рассказывал, со стороны все равно многое видно. Особенно, если ты сам еще не взрослый». «Я расскажу, конечно», — дядя запустил пальцы в густые волосы, обильно подернутые сединой, — «но вряд ли ты многое поймешь». «Я запомню», — сказал я, как уже говорил дедушке, — «а разберусь потом, когда вырасту». Он помолчал, потом начал говорить, и говорил долго, до тех пор, пока не явился домовик и не увел меня спать. То же самое повторилось и на другой вечер, и на следующий. Не так-то просто вспомнить и пересказать много лет жизни, особенно если никогда не думал о том, что вроде бы ничего не значащие подробности могут оказаться важными. Рассказывал дядя о своих однокурсниках, тех, что были на колдографии. Оказалось, у него даже есть крестник, сын того очкастого парня. «Погоди, я покажу», — сказал дядя, порылся в книгах на полке и вытащил из одной старое письмо. «Вот, гляди». На маленькой колдографии черноволосый мальчик на игрушечной метле носился туда-сюда, за ним бегали мужские ноги, а в углу смеялась рыжеволосая женщина. «Ему тут год», — сказал дядя, прикоснувшись к снимку. «Я ему прислал эту метлу в подарок. Как странно, ты ведь родился раньше, а я о тебе и не знал. А если б знал, что-то бы изменилось. спросил я с интересом. «Вряд ли», — честно ответил он и отошел к окну. «Да и разве матушка подпустила бы меня к тебе? Меня вообще никому нельзя подпускать». «Так и Джеймс слили. Через несколько дней их не стало. Я их убил». «Как так?» Я невольно вздрогнул, потому что помнил, в тюрьму дядя попал за убийство. «Все равно, что убил», — поправился он, отодвинув штору и глядя в ночную темень. «За ними охотился сам знаешь кто. Они прятались под Фиделиусом. Слышал, что это такое?» «Конечно», — ответил я, потому что давно прочитал об этом в дедушкиных книгах, не очень надежная штука, то ли дело наш дом. «Да, пожалуй», — дядя взял конверт, из которого прежде вынул фотографию и пояснил, — «это последнее письмо Лили. Она пишет, что к ним заглядывала на чай соседка, старушка Батильда, и еще Питер. А какой тогда смысл прятать дом под Фиделиусом, если в гости ходит вся округа?» «Не понял я. Спроси, что полегче». «На чем я остановился?» «Ах да, все полагали, что хранителем тайны был я. Ну как же, лучший друг, крестный ребенка. А я знал, что решат именно так, поэтому предложил в хранители человека, на которого подумают в последнюю очередь. Вот этого», — он развернулся и ткнул пальцем в колдографию, — «Питера Питтигрю. Мы звали его Хвостом, он вечно таскался за нами. Лили его жалела. Ни талантов, ни внешности, ни храбрости. Но внешность обманчива». «Это он их выдал?» — спросил я. «Да. Когда я это понял, когда увидел разрушенный дом и убитых Джеймса с Лили, то бросился за ним, но он успел уйти. Крыса», — дядя явно сдержал ругательство, помолчал и пояснил. «Он анимаг. Мы все были анимагами, кроме Люпина. Научились еще на пятом курсе». «Это же очень сложно», — нахмурился я, — «а ты говоришь, этот Питер был бесталанным. Ему выгодно было казаться таким, однако анимагию он освоил наравне с нами», — ответил он. «А потом не знаю, почему он переметнулся. Возможно, решил, что мы больше не можем служить ему защитой и опорой, выбрал более сильного покровителя, только просчитался. Покровитель исчез той ночью, и Питер исчез тоже. Превратился и шмыгнул в канализацию, а перед тем оттяпал себе палец и устроил взрыв. А я последнее, что я помню, — развороченная улица, тела убитых, потом Авроры, а я смеюсь и кричу, что это все моя вина, а потом уж была тюрьма. То есть вышло, как будто ты сознался сам?» — подумав, спросил я. «Да». «А пересматривать дело?» — отец сказал, что это безнадежно. Дядя помолчал, потом сказал: «Больше я ничего не могу тебе рассказать. Не получал, понимаешь ли, свежих газет с утра пораньше. А ты знаешь, куда пропал твой отец?» Я покачал головой. «Только то, что он затеял какое-то очень опасное дело, когда разочаровался в темном лорде. Ну и», — я вздохнул, — «он догадывался, что может не вернуться. И, чтобы рот не прервался». «Узнаю, братца», — усмехнулся дядя, — «все-то всегда рассчитает». Воцарилось молчание, потом я сказал: «Дедушка говорит, что не знает, как поступить». «Со мной?» «Да, я тоже не знаю. Так заманчиво, взять и забыть обо всем». Он снова взялся за голову. «И окрестники тоже. Я ведь даже не видел его с той самой ночи. Не знаю, как он живет. Отец обещал выяснить, но так ничего и не сказал. Может, не успел еще?» — осторожно сказал я. «Если это тот самый мальчик, о котором написано в книгах, то его должны очень хорошо охранять. Чего уж проще, послать домовика я бы сам послал, да меня он не слушается. Хотя ты прав. Если кое-кто прознал о том, что я вышел из тюрьмы. На самом деле я знал, что дедушка уже все выяснил и поделился с бабушкой, которая сперва пришла в ужас, а потом в крайнее негодование, но беда в том, что поделать они ничего не могли. И дяде говорить ни о чем не собирались, потому что он был способен наделать больших глупостей, и тогда вся эта история с вызволением его из тюрьмы лишилась бы всякого смысла. Это даже я понимал, в моем-то возрасте. Я не хочу лишаться памяти», — сказал вдруг дядя, — «даже такой скверный. Но я знаю, что выхода нет. Обет или сведет меня с ума, или убьет, когда я попытаюсь его нарушить. А я попытаюсь. А просто удержаться и не делать ничего такого ну ты не сможешь?» — спросил я. «Нет», — честно ответил он, — «не смогу. Не сдержусь, а в итоге подставлю всю семью. Поэтому соглашусь на то, что предлагает отец, но при одном условии: он приглядит за моим крестником. И ты же пойдешь в школу в один год с ним». «Ты...» — «Я не стану ничего обещать», — перебил я. «Я с ним даже не знаком. И вообще, еще неизвестно, пойду ли я именно в эту школу». «Ясно», — дядя понурился. «Хорошо, «Тебе, наверное, уже пора спать?» «Да, я пойду». «Доброй ночи», — кивнул я и вышел. Больше мы с ним не разговаривали до того самого дня, когда бабушка с дедушкой все-таки пригласили в гости маму. Часть 5. Визит проходил, как обычно. Мама расцеловала меня, расспросила об успехах в учебе, но ее явно смущало то, что бабушка как-то слишком приветлива. А совсем уж мама занервничала, когда она сказала: «Милочка, у меня есть для вас новость, не знаю, правда, обрадует она вас или огорчит». «Да, мадам?» – тихо спросила мама и на всякий случай отставила чашку с чаем. Наверняка она подумала, что ей хотят запретить видеться со мной или что меня отправляют куда-то. Для школы еще рановато, но вдруг где-то прием начинают не с 11 лет, а с 8. «Видите ли, милочка, мы много лет полагали, что нашего сына нет в живых. Можно сказать, так и было до определенного времени». «Что?» «Хорошо, что мама поставила чашку, не то непременно бы облила себе платье, так у нее задрожали руки». «Вы хотите сказать, он жив?» — коротко сказал дедушка и, видимо, дал знак, потому что дверь открылась, и в гостиную вошел дядя. Его даже заставили постричься и причесаться так, чтобы он больше походил на папу, но, по-моему, толка не вышло. Мама вскочила и все-таки опрокинула злосчастную чашку, хорошо, на пол, а не на себя. «Ты», — выговорила она, как-то по-девчачьи прижала руки к лицу и шагнула ему навстречу. «Правда, ты живой, дядя?» Взгляд у него был одновременно обреченный и заинтересованный, потому что мама очень привлекательна, а он, как сам сознался, любил женщин. Открыл было рот, чтобы ответить, но я решил, что пора вмешаться. «Мама, это не папа», — сказал я на всю гостиную, и взрослые застыли, как громом пораженные. «Это его старший брат». Мама знала, что дядя мой в Азкабане, но не была в курсе, что он покинул тюрьму. В газетах об этом по понятным причинам не писали, и увидеть опасного преступника вот так, нос к носу, явно не ожидала, а потому лишилась чувств. «Я прежде о таком только в книжках читал. Что ты себе позволяешь?» Бабушка вскипела от ярости. «Оставьте, матушка, мальчик прав», — сказал вдруг дядя, едва успевший подхватить маму и опустить ее в кресло. «Красивая. Неудивительно, что брат выбрал ее. А чем ты?» «О том, что я согласен на ваши условия», — ответил дядя, выпустив маму. «Долой память, долой». «Да, я провел несколько лет в тюрьме по ложному обвинению. Вы чудом вытащили меня оттуда, и я не имею права позорить нашу фамилию. Пусть так, я это заслужил». «Бог мой», — негромко сказал дедушка, — «тебя ли я слышу?» «Меня. У меня нет другого выхода, я даже сбежать отсюда не могу». Тот смотрел в пол. «Вы все равно поступите по-своему, так пусть уж с моего согласия, но при одном условии: оставьте ее в покое. Ты ее впервые видишь, с чего вдруг такая забота?» — прищурилась бабушка. «С того, матушка, что брат уже ее обманул. Он ее не любил, он выбрал молодую здоровую девушку ради потомства». Дядя кивнул на меня, это даже ребенок понимает. «А если вы так опасаетесь, что она выйдет замуж, почему просто не взять с нее клятву не делать этого? Зачем обманывать? Она же все равно поймет, что я не брат. Мы слишком разные. Когда ей было узнать, каков твой брат, если они были знакомы без году неделя?» — шепотом вскричала бабушка, косясь на маму. Та не торопилась прийти в себя. «А вы бы нас спутали, матушка?» — серьезно спросил дядя. «Вы ведь женщина. Я ваша мать, кретин. Как я могу вас перепутать?» «Ну и она бы не перепутала. Я говорил, что это дурацкая затея», — досадливо сказал дедушка. «Сперва нужно было подправить мозги этому недоумку, а потом, Мерседес, совсем немного. Так все и вышло бы, если бы кое-кто не влез». Бабушка метнула на меня грозный взгляд, но я не испугался, а сказал: «Дядю вы хотя бы спросили, у него выбор есть, пускай и маленький, а ее нет. А она вообще-то моя мама, даже если она вам не очень нравится». Дедушка взялся за голову, потом сказал: «Так, кажется, мы перемудрили. А что ты предлагаешь?» — мрачно спросила бабушка. «Самый простой вариант из возможных», — он в упор посмотрел на дядю. «Да, ты был не самым послушным сыном и порядком набедокурил в ранней юности, даже сбежал из семьи. Кстати, тот дом, что оставил тебе Альфред, ты прокутил или передал на нужды этого вашего, прости господи, ордена?» «А я вообще о нем забыл», — сознался дядя. «Прекрасно, передашь племяннику», — усмехнулся дедушка. «Это будет символизировать преемственность поколений, если угодно». «А мне-то он зачем?» — удивился я. «Когда ты подрастешь, то не станешь же водить девушек и компании сюда. Они этого не оценят, пояснил он. А мы тем более. Я передам, конечно, сказал дядя. У меня на счету и денег порядочно было, помнится, но... Мы помним о твоем крестнике, перебил дедушка. Но, извини, быстро такие дела не делаются. Это во-первых. Во-вторых, ты сам на что жить собираешься? Ты совершеннолетний, содержать тебя мы не обязаны, поэтому изволь разобраться со своими финансами. Подсказать могу, поскольку ты в этих делах ничего не смыслишь, но не более того. А у твоего крестника собственное наследство имеется, добавила бабушка. Да, в самом деле, пробормотал дядя. Только кто им распоряжается? Кто опекун? Наконец-то я слышу разумные вопросы, сказал дедушка. Увы, этого пока выяснить не удалось. Гоблины тщательно хранят подобные секреты, ты же знаешь, и не сбивай меня с мысли. Так вот, ты был непослушным сыном. Ты делал, что хотел, дружил, с кем хотел, эти воспоминания ты предпочтешь сохранить. Дядя кивнул несколько раз. Еще в школе тебя втянули в некую организацию, так же, как твоего брата, только ГХМ эта компания преследовала противоположные цели, верно. Один из этой компании оказался предателем, погибли твои друзья, а виновным сделали тебя. Подставили, так, кажется, это называется. Несколько лет ты провел в Азкабане, пока мы не изыскали возможность вызволить тебя оттуда. На этом точка, сказал дедушка, это практически не отличается от истины. Только мой крестник, боюсь, ему все еще может угрожать опасность. Именно поэтому придется избавить тебя от привязанности к нему, серьезно сказала бабушка. Иначе, полагаю, никакие клятвы, никакие обеты не удержат тебя, если ты решишь, что ему нужна помощь, и ты погибнешь, вряд ли успев сделать хоть что-то полезное. Ты будешь помнить, что этот ребенок существует. Но последний раз ты видел его на крестинах, может быть, на колдографиях, еще младенцем, добавил дедушка. Он для тебя куда менее реален, чем племянник. А уже после этих ХМ исправления и обет не повредит, добавила бабушка, и дядя молча кивнул, а потом вдруг сказал. Разрешите только, я попрощаюсь с племянником, пока еще помню все. Бабушка с дедушкой переглянулись, но кивнули, а дядя, когда я подошел к нему, коротко обнял меня и шепнул на ухо. Тайник под кроватью. Я готов, сказал он, отстранившись, и вслед за дедушкой вышел из комнаты. Бабушка последовала за ними, а я подсел к маме. Как я и думал, она давно уже пришла в сознание, но хорошо притворялась. Наверное, это умение я взял от нее, подумал я тогда. Это правда, шепнула она, когда я дотронулся до ее щеки. Что, мама, что это не папа? Да, правда, это мой дядя, и он в самом деле сидел в Азкабане за то, чего не делал. А папа уже никогда не вернется, серьезно ответил я. И они хотели меня обмануть? Да, это же просто. Ты ведь была едва знакома с папой. Ты сама говорила, что вы встречались всего несколько раз, а вместе вообще не жили. Верно. Я даже не знала, что он любил, прошептала она, не знала его привычек, только те, которые были на виду. А за несколько лет в тюрьме кто угодно изменится. Я хотел еще кое-что сказать, но не успел. Вернулись бабушка с дедушкой. О, вы уже очнулись, милочка, констатировала бабушка. С вами все в порядке? Да, мадам, тихо ответила мама. Я, простите, я все слышала. Постойте, разрешите, я договорю. Говорите, милочка, кивнула та, опустив палочку. Я понимаю, что раздражаю вас. Я ведь даже не соломенная вдова, я просто мать вашего внука. Но разве я хоть единожды скомпрометировала вашу семью? Вы слышали обо мне хоть одно дурное слово? Доводилось, невозмутимо ответила бабушка, благо, это не те круги, чье мнение может нас волновать. Ваша родня сама предпочитает помалкивать, а вот кто-то другой, скажем, новый знакомый, может и поинтересоваться вашим прошлым, а там недалеко и до нашей семьи. Вы предпочли бы, чтобы я исчезла с глаз долой? Поменьше экспрессии, милочка, мы не в ваших любимых романчиках, перебила бабушка. Если бы мы этого желали, вы переступили бы порог этого дома, и больше никто и никогда не увидел бы вас. Мы и так сделали для вас больше, чем вы того заслуживаете. Например, отобрали у меня сына, мама вздернула подбородок. А что вы смогли бы дать ему, даже если бы ваши родители не отвернулись от вас? Приподняла бровь бабушка. Положим, на те деньги, что оставил вам мой сын, вы могли бы скромно существовать вдвоем, но разве бы мальчик получил бы достойное образование? А воспитание? Кем вы воспитали бы его? ластящимся ко всем дружелюбным щенком, уж всяко не цепным псом. «Вы могли дать ему только материнскую любовь», — добавила бабушка, притворившись, будто не расслышала, «и вы делали это, пока он в ней нуждался. Боюсь, время вышло. В нашем роду не принято воспитывать мальчиков, как нежных девочек. Девочек, впрочем, тоже не принято так воспитывать. В таком случае, не вижу ничего удивительного в том, что ваш старший сын сбежал из дома, мадам», — неожиданно выпалила мама. «И младший, скорее всего, был просто более сдержан, иначе забрал бы вас и увез в дальние страны, забыв о сыновнем долге», — закончил дедушка. «Нет, Мерседес, не думаю, и не будем заниматься рассуждениями о том, что было бы, если бы. Вы правы, вы, как бельмо на глазу. Поэтому, к нашей общей выгоде я прошу, пока лишь прошу вас, уехать из Англии и присмотреть за нашим старшим сыном». «Когда я говорю присмотреть», — предвосхитил он ее реплику, — «это означает именно присмотреть. Оставить его здесь мы не можем. Уехать с ним, тем более, нанять кого-то со стороны. В самом деле, зачем нанимать, если есть я?» Мама встала. «Бесплатная прислуга, верно, та, которой никто не хватится, с которой можно взять любую клятву в обмен на сущую малость, пообещать не стирать память о сыне. Но ведь выполнять такое обещание вовсе не обязательно, не так ли? Однако у вас имеется характер, милочка», — с интересом произнесла бабушка. «А я-то гадала, что нашел в вас наш сын помимо смазливого личика». «Успокойтесь, Мерседес», — добавил дедушка. «Не скрою, мы рассматривали разные варианты, но раз уж сложилось так, как сложилось, мы рассчитываем на ваше благоразумие. Вилла достаточно велика, чтобы вы могли не встречаться с нашим сыном, если вам того не захочется. Но вам захочется», — прямо сказала бабушка, — «хотя бы ради того, чтобы расспросить его о брате». «Вот именно», — кивнул он. «С вас мы возьмем лишь обещание никуда не исчезать без разрешения. Разумеется, гулять по окрестностям и посещать соседний городок вы можете, но не более того. Это во-первых. Во-вторых, если вдруг вы каким-то образом познакомитесь с мужчиной, и порочная страсть захлестнет вас с головой», — подхватила бабушка, явно цитируя мамины книжки. «Вот-вот, если вы соберетесь замуж за постороннего, тогда будьте готовы распроститься и с памятью, и с сыном навсегда», — закончил дедушка. «Впрочем, в отрыве от возможного замужества вы молодая женщина, романтичная, у вас всегда было много кавалеров, но как не допустить нежелательных последствий, вы знаете. Если случится ошибка, что ж, мы вас предупредили». «Да», — сказала мама после паузы, — «я поняла, выбора у меня нет, но я, в свою очередь, потребую встречной клятвы. Если я никоим образом не преступлю ваши условия, вы не посмеете лишить меня общения с сыном». «Разумеется, милочка», — сказала бабушка, взглянув на меня, — «пока будет на то его желание, вы сможете видеться, как прежде». «Хотите сказать, он может и расхотеть встречаться со мною?» — прищурилась мама. «Тогда извольте дополнить клятву. Вы не станете вмешиваться в его желания, даже ради его блага, особенно ради его блага». «Ну что ж», — произнесла бабушка после долгой паузы, — «да будет так». И стало так. Часть 6. Должен сказать, за прошедшие с тех пор годы я видел маму крайне редко. Когда бабушка и дедушка решали отправиться к морю, само собой, мы виделись, но, как уже было сказано, вилла достаточно велика, чтобы не встречаться с кем-то, если не желаешь этого. Дядя на удивление хорошо прижился в этом райском местечке. Он нашел неподалеку Макгловский спортивный клуб и теперь подвязался там инструктором, и даже прокатил меня, к вящему ужасу мамы и бабушки, на огромном, сверкающем хромированной сталью, ошеломительно пахнущем кожей и бензином рычащем чудовище. Я подумал, что, наверное, это не хуже полета на драконе. Его тайник я, конечно же, давно нашел. Там был флакончик с серебристым веществом, воспоминаниями, но я не мог их посмотреть, думосброса у нас в доме не было. Либо был, но так хорошо спрятанный, что я не нашел, попросить же у дедушки не рискнул. Сразу стало бы ясно, зачем он мне. Впрочем, дядя понимал, что раздобыть такую вещь вряд ли будет мне по силам, поэтому записал все почти в таком же блокноте, что и папа, в разброс, фрагментами, так же, как рассказывал мне теми вечерами, но теперь я мог сличать эти записи и собирать из них цельную картину.